Он вряд ли мог бы представить, что со временем тут поднимутся сторожевые вышки, разрастется прииск, и перелопачивать золотоносные пески будут колонны осужденных, приводимых к ручью охраной. В лагере преобладают рецидивисты, имеющие на счету не одну судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления или за бунт в других лагерях. Здесь больше, чем в подобных зонах, изможденных людей, голодных доходяг. В начале 30-х, говорили мне старожилы, здесь довольно сносно кормили и одевали. От голода мало кто умирал. Перемены случились в 1937 году, когда режим содержания осужденных ужесточили, превратив обычный лагерь в штрафняк, каким я и увидел его. Ночью прожектора шарят по баракам, по вышкам, по ограде из колючей проволоки. Очевидных дистрофиков вывозят в особые инвалидные городки. Они вблизи массовых захоронений, в общих траншеях, опоясавших пологие склоны сопок. Это те же Освенцимы, Майданеки, Дахау, только беднее оборудованием. Осужденных уничтожают примитивным и дешевым способом – голодом, работой, болезнями. Я не помню случая, чтобы из Борискина кому-нибудь удавалось бежать. Сил на это не оставалось. Мне не раз приходилось бывать в этом штрафнике одному из Генкой Лещуком. В зиму 1949-1950 мы из Нового оба попали сюда. Это случилось после того, как нас и еще двух солагерников однажды повезли в райбольницу. В поселке Берелёх мы упросили конвой отвезти нас в столовую. Получилось так, что один наш товарищ остался в машине, и с ним конвоир, а второй надзиратель, Кутовой, человек с садистскими наклонностями, покалечивший немало людей, пошел с нами. Обменявшись по пути с Генкой взглядами и мигом поняв друг друга, мы связываем его, слегка бьем по физиономии, толкаем в кусты шиповника, а сами уходим в сторону Сусумана. Там, на окраине, жили Генкины приятели, тоже из уголовников. Мы решили какое-то время провести у них. На третий день нас обнаружила поисковая группа охраны лагерей. Крепко избив, нас повезли на Борискин. У того, кто читает лагерную литературу, описывающую по преимуществу места концентрации политических заключенных, складывается впечатление, что в зоне дни текут ужасно медленно, в череде однообразных унылых занятий. Люди томятся, изредка обмениваясь слухами с воли, и просыпаются только при умных идейных спорах. В лагере, где тянулись дни солженицынского Ивана Денисовича и его достаточно просвещенного окружения, именно так, возможно, все и обстояло. Но даже один шуховский лагерный день не могу представить в знакомых мне колымских лагерях. В тех из них, я это особо подчеркиваю, где сидели уголовники или, по преимуществу, они. Не было дня и даже спокойного часа, когда бы в зоне не случалось чего-то чрезвычайного. Вечно в бараках шли смертельные драки, а то и войны. Кто-то непременно бежит, за ним погоня с собаками, кого-то грабят. Вольнонаемные женщины, врачи, счетоводы крутят романы с заключенными, кого-то вынимают из петли. Такая напряженность, возможно, объяснялась особенностью сообщества уголовников. В большинстве своем это молодые здоровые люди с нерастраченной энергией, по натуре смелые до безумия, жаждущие действия. И за все колымские годы я не припомню часа, когда бы нечего было делать. Однажды меня уже наказывали отправкой на Борискин. Начальником лагеря был Симонов, красивый голубоглазый капитан лет 40. Он прогуливался в белом овчином полушубке, перетянутом широким офицерским ремнем с пятиугольной звездой на надраенной пряжке. У него было, кажется, 4 детей. Командиром дивизиона был старший лейтенант Георгенов. Оба личности омерзительные. Мне потом не раз приходилось встречаться с ними на широком, на линковом, случайном, в других лагерях, куда их перебрасывали наводить порядок. В первый борискинский срок, вычитав в моем формуляре о флотском прошлом, Симонов, сильно выпивший, вызвал меня к себе и предложил стать бригадиром. Странно, почему-то все начальники, во всяком случае многие, заметив отношение ко мне солагерников, искали во мне опору. Морда, что ли, у меня такая? Симонова озадачил мой отказ, но он не торопил, надеясь, видно, еще присмотреться трезвыми глазами. Во второе мое попадание на Борискине хозяйничали уже новые начальники. Они были сумасбродными, как прежние. Меня охватило отчаяние. Сжечь бы весь этот лагерь. Мысль пришла от бессилия, от досады. Но когда я выругался вслух, встретил полное понимание. «А почему бы и не сжечь?» — сказал Генка. Мы сразу начали продумывать план. Чтобы лагерь сгорел дотла, все 4 барака должны заняться пламенем одновременно. Мы не стали посвящать в намерения всех, кто находился в лагере, хотя у каждого был срок не меньше 25, и каждому терять было нечего. Конспирация необходима была за тем, чтобы предотвратить, как теперь говорят, утечку информации и не дать администрации упредить нашу затею, как это было на Феликсе Дзержинском. В осуществление плана мы вовлекли человек 20 из других бараков. Сговорились о времени, а также о том, как из захваченных огнем строений вовремя вывести людей. «Пока будет полыхать огонь, на плацу не замерзнем, скорее отогреемся». Вообще-то спалить лагерь не представляло труда. Проблема — не допустить в бараках паники и помочь каждому выбраться –